О звезды, родные украинские ночи, о мир и благостный покой! В 9, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора, и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире доктора Бакалейникова был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна, жена доктора, металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и слободку. Колька Бакалейников и Юрий Леонидович ходили за нею по пятам. — Да брось, Варя, ну чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но, я думаю, догадается же он удрать. — Ей-богу, ничего не случится, — утверждал Юрий Леонидович, и намасленные перья стояли у него на голове дыбом. — Ах, вы только утешайте, они его в Галицию увезут. — Ну что ты, ей-богу, придет он, Варвара Афанасьевна! — Хорошо, я проаккомпанирую. — Боже мой, что это за гадость? Что за перья? Да вы с ума сошли, где пробор? — Он сделал прическу а-ля большевик. — Ничего подобного! — залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович. Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жанна, который 2 месяца при петлюре работал под загадочной вывеской «Галярня», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Юрий Леонидович вправо, и тот вправо, влево и влево, наконец разминулись. — Подумаешь, украинский барин, пол тротуара занимает. Палки-то золотыми шарами отберут в общую кассу. Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел в ней какие-то письмена, и пробормотал. — Не стоит связываться. — Поздравляю. Большевики ночью будут в городе. Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свитер с дыркой на животе, палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери, ушастая дрянь заменила бобровую шапку, а под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размочил сооружение Жана из галярны и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже! Уберите это! Я не буду аккомпанировать, черт знает, папуас! Команч! «Вождь! Соколиный глаз!» Юрий Леонидович покорно опустил голову. «Ну хорошо, я перечешусь». «Я думаю, перечешетесь. Колька, отведи его в свою комнату». Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального баритона. Город прекрасный, город счастливый, море царица, веденец славный, тихо порхает. Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги. О, город дивный! Звенящая лава залила до краев комнату, загремела бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч, приглушив звук, царствуя над коренными аккордами, вывел изумительное меццо, «Месяц сияет с неба ночного!» И Колька, и Варвара Афанасьевна расслышали дьявольски грозный звон тазов. Аккорд оборвался, но под педали еще пело «до». Оборвался и голос, и Колька вскочил, как ужаленный. Голову даю на отрез, что это Василиса. Он проклятый. Боже мой. Ах, успокойтесь. Голову даю. И как такого труса земля терпит? За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька заметался, втискивая в карман револьвер. Коля, брось браунинг. Коля, прошу тебя. Да не бойся ты, господи! Стукнула дверь в столовую, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом, во дворе и дальше, по всей улице, звонили тазы для варенья. Разлился, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот. — Коля, не ходи со двора! Юрий Леонидович, не пускайте его! Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной. Дон, дон, дон. Колька угадал. Василиса, домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдаль самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов, с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамакские хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки, ночью и днем звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома, и каждое утро, вставая, ждал бедняга какого-то еще нового, чрезвычайного, всем сюрпризом сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию Василий Иванович Лисович утратил и стал Василисой. На бесчисленных бумажках и анкетах, которые всякая власть требовала целой груды, преддомком начал писать «вас.лис.» и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей властью. Нечего и говорить, что лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас» и «Лис», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай, при разговоре с Василисой в упор. Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе Авдотьей Семеновной, женой сапожника. Поэтому в графе второе число от 8 до 10 Авдотья и Василиса. Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису. Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья, бить тревогу, и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей. — Вы посматривайте, Василис Иванович! — уныло озабоченно бросил Колька на прощание. — А в случае чего? Того! На мушку! И он зловеще подмигнул на карабин. Авдотья плюнула. — Чтоб он и сдох, этот Петлюра! Сколько беспокойства людям! Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложа, положил его под скамейку дулом в сторону и замер. Отчаяние овладело Василисой в 10, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на 5 минут. Песнь веденского гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы, но только на минуту. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень, и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин. Вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он, Василиса, лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, 2 раза ударил палкой в таз. тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными, угрожающими голосами, а в номере 17 немедленно начали стрелять. Василиса растопырил ноги, закоченел с палкой в руках. Месяц сиял. Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава Колька, за ним Юрий Леонидович. «Что случилось?» Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно заглянули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем. И Авдотенко давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота. — Вы первые ударили? Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил. — Нет, кажется, не я. Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал. — О, что это за человек? Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17, потом в номере 19, и только долго-долго кто-то еще стрелял в конце улиц, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.